Я сделал выбор, и я не отступлю. Я сделал выбор, назад не поверну. Я сделал выбор, знать Бога моего. Я знаю, победа придет по слову Его. Я сделал выбор, и я не отступлю. Я сделал выбор, назад не поверну. Я сделал выбор, знать Бога моего. Я знаю, победа придет по слову Его. Yeah. наступать.